Глава шестая. Утро началось с крика. Олеся проснулась, не понимая, что кричит именно она. Зажав рот рукой, девушка несколько раз моргнула, призывая себя окончательно проснуться. Ей снова приснился кошмар. И только... Ее реальность другая. Сейчас уже да. И меняться в худшую сторону она не собиралась. Кое-как заставив себя вынырнуть из пучины сна, который больше походил на искаженное отражение ее прошлого, Олеся встала с кровати. Накинула на плечи тонкий шелковый пеньюар, который она любила за длину ниже колен, и направилась в кухню. Сначала кофе, потом все остальное. Душ в том числе. Она знала, что ее утренний алгоритм неправильный. Что сначала следует хотя бы почистить зубы и умыться, желательно прохладной водой. И лишь потом идти на кухню. Но теперь она хозяйка. Квартира ее, и правила тоже ее. Никто не стоит над душой. Никто не критикует и не приказывает. Не унижает. Забив кофе, Олеся нажала кнопку на простой кофеварке. На дорогую кофемашину у нее пока нет денег. Генеральская вдова без денег. Кто в это поверит? И кто поверит в то, что она от всего отказалась? Почти от всего, если быть точнее. Эту квартиру она точно заслужила. Для кого-то квартира в 56 квадратных метров покажется крохотной. Одна комната и большая кухня-гостиная. Опять же, в понимании Олеси большая. К двухуровневой квартире Вадима она относилась не как к своей, чужой. Так и было, по сути. И к их дому, и к даче, и к остальной недвижимости, что имелось у Беловых. Это все теперь принадлежало Никите. А на квартиру была дарственная. Олесе до сих пор не верилось, что Вадим ее подписал. Пусть и в пьяном угаре. Никита не оспорит ее никак. Как и кафе. Но обо всем по порядку. Первое кофе. Черный. Без сахара. Который уже, кстати, приготовился. Олеся выключила кофеварку, взяла чашку и вышла на небольшой. Всего 4 метра. Застекленный балкон, где она недавно обустроила для себя настоящую зону отдыха. Диван и кресло из ротанга, небольшой стеклянный стол, 2 подвесные корзиночки с цветами и много-много маленьких подушек. Идеально. Олеся устроилась на диванчике, вытянув ноги на пуфик. Вот оно, счастье. Сделав несколько глотков, Олеся зажмурилась от удовольствия. Она могла сидеть на балконе часами. Выдавались такие дни, когда она позволяла себе слабость не работать, не думать, не переживать. Устраивалась на диванчике с книгой, наливала себе бокал вина и сибаритствовала. Кстати, конфеты она вчера так и не попробовала. И убежала из спальни, не полюбовавшись на букет. Олеся невольно улыбнулась. «Ладно, конфеты оставит на потом. После завтрака у нее все равно будет 2-я чашка кофе. Вот и попробует». Сегодня в Весту она поедет ближе к обеду. Надо удостовериться, что все готово к проведению дня рождения. Первый детский праздник у нее в кафе. При мысли о предстоящем мероприятии Олеся начинала волноваться. 25 лет уже. Вроде бы и не глупая девочка, чтобы не справиться с эмоциями. Тем более с ее школьной жизни. А Олеся волновалась, как в первый день открытия кафе. Для нее любое кафе было не просто местом, куда люди приходят покушать, выпить кофе, поболтать. Или, напротив, побыть в одиночестве, подумать. С кафе все и началось. То ли под воздействием очередного скандала с Никитой, то ли от еще не отпустившего до конца кошмара Олесю затянули воспоминания. 8 лет прошло, А тот день она помнила до мельчайших подробностей. «Леся, выйди за меня. Не могу, голова трещит, все тело болит. Ангина, наверное. Говорить могу с трудом, а 12 часов я попросту не отработаю. Мать меня прибьет». «Катюша, твоя начальница не будет против меня? Мне же 17. Проблем не возникнет?» «Я тебя умоляю, какие проблемы? Ты думаешь, паспорт будут спрашивать? Я позвоню, скажу, что вместо меня сегодня отработает другая, и все. Леська, нас мать сожрет, если я работу потеряю, выручай». Зря Леся не прислушалась к себе. Ох, зря. Но обстоятельства порой были сильнее нее. Мама на самом деле их по головке не погладит, если Катю выгонят с работы. В последнее время у них в семье с деньгами туго. Любовник мамы, дядя Игорь, ушел после скандала, в котором нечаянно оказались замешанные девчонки. Стареющий ловелас полез сначала к Кате, получил по морде, потом к Олесе. Девочки вдвоем отбились. Это уже был не первый случай, когда ухажеры матери воспринимали взрослых дочерей как приятный придаток. А что, увядающей любовницы нет дома, можно и с девочками покуролесить. К тому же одной почти 20, второй 17. Вполне взрослые. Ноги раздвигать, небось, давно уже начали. Так думали многие в придорожном городке. Ошибались. И Катя, и Олеся пошли не в мать. Отличались серьезным характером. Они даже подумывали о том, чтобы съехать от мамы. И ей жизнь облегчить, и себе. Было несколько загвоздок. Первое – надо накопить на съемное жилье. Вторая – дождаться, пока Лесе исполнится 18, и она сможет пойти работать. Кате одно, их обеих не потянуть. Дядя Игорь стал последней точкой. Дочери не выдержали и рассказали матери о приставаниях ее мужиков. В первые минуты она встала на их сторону, а потом... Потом выпила, выгнала Игоря из дома и начала их обвинять в том, что они мешают ей жить. Ей всего 40 лет, а наличие 2 девок в доме отваживают от нее женихов. «Мы уйдем». «Куда, дура?» «Мам, квартиру снимет». «Ага, супер, круто просто». «Значит, я впахиваю, вас содержу, а вы вот так просто бросите мать, да? Я должна буду одна волочить хату на себе». «Нет уж. Пока Леське нет 18, и пока она не заработает мне хотя бы немного денег, перебьетесь. Живем вместе. Рыпнитесь, я устрою так, чтобы вас ни в одно приличное кафе не взяли, понятно?» Еще тогда девочкам надо было собираться и съезжать. Это Олеся сейчас понимала. Пусть мама их и любила, но как-то странно. Катя работала в кафе. В одном из тех, что располагались у трассы, и где дальнобойщики, едущие отдыхать на море, останавливаются, чтобы перекусить. Василиса считалась самым приличным заведением. Соответственно, зарплата больше, чаевые щедрее. За работу в Василисе держались. Хозяйка к замене отнеслась спокойно. «Олеся, без проблем. Главное, будь учтива и приветлива. Один момент, ленивых не люблю. Если ты мне зайдешь, то есть понравишься, придумаем что-нибудь с подработкой. Может, на замену возьму тебя? Как тебе такой вариант?» «Будет просто шикарно». Олеся едва ли не засветилась счастьем от подобной перспективы. «Лишние деньги они с Катей смогут пропустить мимо семейной кассы. А это первый взнос на съем жилья». Тогда она не знала, чем закончится этот день. Все шло как обычно. Олеся суетилась, бегала по залу, обслуживала постояльцев. Пока не появились они. Люди в форме. Военные. Надо было такому случиться, что у Геленвагена, на котором ехал в сторону моря генерал Белов, спустило колесо. И пока его меняли, он зашел в кафе в сопровождении своих людей. Генерал, полковник и 2 молодых капитана. Столик, за который они сели, обслуживала Олеся. Она помнила все, потому что не могла забыть. Она снова и снова задавалась вопросом, могла ли ее судьба сложиться иначе, что-то измениться, не произойти. Видимо, нет. Олесе сразу понравился один капитан. Высокий, светловолосый, с приятными чертами лица и красивой улыбкой. Именно он первым вошел в кафе и выбрал столик. На генерала она тогда и внимания почти не обратила. Слишком серьезный и взрослый. Невысокого роста, плечистый, но уже с приличным животом, как ей тогда показалось. А еще в возрасте, что вполне понятно. Она ему дала 55 и не ошиблась. Тогда она и помыслить не могла, что 55-летний мужчина может запасть на 17-летнюю девочку. А он запал. Капитально. Обслуживая их столик, Олеся смущалась. Мужчины, военные. Она торопилась. Пусть капитан и приглянулся ей, но они поедят, расплатятся и уедут. Катя много раз говорила, что ни в коем случае нельзя влюбляться в посетителей. Романы с ними ни к чему хорошему не приведут. Да, сейчас не лихие 90-е, когда девочек-официанток увозили, забирали паспорт и заставляли работать проститутками. Хорошо еще, если не у трассы. Времена изменились, но осторожными следует быть всегда. Олеся и была осторожной. Лишнего не говорила, работала быстро и аккуратно, ничего не замечая. Ни как смотрит на нее генерал, ни как тот самый капитан после расчета направился не к выходу, а в комнату администратора. А потом Олеся вернулась домой и не поверила своим глазам. У их небольшого деревянного дома с покосившейся калиткой и простыми деревянными наличниками стояло несколько дорогих черных машин. И тот Геленваген в том числе. Ее забрали. В прямом смысле. Еще один маленький штрих. Не только забрали, но и продали. За 1 000 000 рублей одноразово и 50 000 ежемесячно. Именно столько стоила Олеся. Кати не было дома. Сестра нарушила свое же правило. Сбежала на несколько дней с одним парнем. Это уже потом выяснится. Олеся размышляла и по этому поводу. Если бы Катя была дома, сложилось бы что-то иначе? Вряд ли. Только больше слез и истерик случилось бы. Олеся не истерила. Такой возможности не представилось. Ей ввели инъекцию в шею. Сразу же, как только поставили в известность. Чтобы не сопротивлялась. Олеся пришла в себя в гостинице, в дорогой, на берегу моря. Открытый балкон, морской бриз. Первые минуты девочке думалось, что она спит, потому что настолько неправдоподобными были ощущения, нереальными. Она встала, огляделась по сторонам и закричала. Это был ее первый крик в череде последующих. Кричала она и в так называемую первую брачную ночь. От страха, боли, отвращения. Много от чего. Вадим Белов, так звали генерала, терпением в личных отношениях не отличался. 2 дня он сносил истерики Олеси. Потом ударил. Оплеуха разбила ей губу и заставила притихнуть. «Я не люблю бить женщин, Леся». «Давай кое-что проясним. Ты моя. Отпускать тебя я никуда не собираюсь. Посмотрим, что будет дальше. У меня 2 недели отпуска. Проведем неделю здесь, неделю на вилле моего друга. События могут развиваться по 2 сценариям. Первый. Ты послушная, ласковая, удовлетворяешь меня. Я сытый и довольный, отпускаю тебя на все 4 стороны с приличным вознаграждением». Или же устраиваю к себе в штаб. Возраст твой подправим. Не пропадешь, ты красивая. Думаю, быстро тебя кто-то приберет к рукам. Второй. Вадим сидел в кресле в одних коротких шортах. Олеся ошиблась, когда в кафе решила, что у него стареющее тело и приличный живот. Генерал оказался крепким мужчиной. И живот пусть у него и имелся, но дряблым или пивным, как у некоторых любовников матери, его не назовешь. Олеся сидела на кровати, забившись в дальний угол, и стараясь не обращать внимания на дико соднящую боль между ног. Она слушала мужчину с широко распахнутыми глазами и мечтала проснуться в одной комнате с Катюхой. «Это сон. Это все дурной сон». И как ее волосы накручивали на кулак, и как жестко вбивались в свое юное тело, и как вгоняли прямо в горло, отчего у нее оно тоже соднило, словно наждачкой прошлись по всему телу. И по душе тоже. «Второй довольно интересный, лично для меня. Никогда не думал, что понравится настолько молоденькое, что я захочу тебя себе. Пока хочу, Олеся. Поэтому, как вариант, что через 2 недели я не насытюсь. Есть в тебе что-то притягательное. Аж до яиц пробирает». По мере того, как Вадим говорил, его член начал снова вставать. И Олеся с ужасом на это смотрела. «Нет, нет, нет!» Она кричала в душе. Уже поняла, что любое сопротивление раззадоривает генерала сильнее. Истерика и слезы вызывают злость и агрессию. Хуже делала только себе. Бедра, талия, плечи, шея — все в синяках. Теперь еще и губа разбита. «Иди сюда! Вставай на колени!» Дальше девушка ничего не помнила. А через 2 недели в Ростов Олеся ехала с фамилией Белова. Кофе закончился, а вот история с кафе продолжалась. Сегодня рабочий день. Еще один день ее новой жизни. Без Беловых. Олеся даже задумалась над тем, чтобы сменить фамилию. Вернуть девичью. Но та тоже имела свои ассоциации. Быть проданной собственной матерью. И брак она разрешила, и потом денег поимела. Мама умерла 3 года назад. Она начала злоупотреблять спиртным, а ее сердце не выдержало очередного запоя. Поэтому Олеся решила, что пока побудет Беловой. Да чего греха таить? Эта фамилия давала не только Никите некоторые преимущества. Быть генеральской вдовой иногда бывало полезно. Если бы еще отмыться от всего. Зря она вспомнила. Давно же решила, что заблокирует прошлое. Ни к чему. И вот накатило. Олеся встала, вернулась в кухню, тщательно прикрыв за собой балконную дверь. Сполоснула в раковине чашку и лишь тогда пошла в душ. Но перед этим завернула в спальню. Она хотела видеть цветы и коробку конфет, что лежали рядом с вазой. Не удержавшись, Олеся прошла вглубь спальни и потянула за ленту. Развязала упаковку и сняла верхнюю крышечку. Господи, да к этим конфетам прикоснуться страшно, не то что есть. Они совершенные. Где-то Леся читала, что бельгийский шоколад самый лучший. Неожиданно в глазах защипала, и Леся несколько раз моргнула. «Марта, черт тебя побери! Во что ты меня втянула? Во что?» «Как это ни разу не испытывала оргазма?» «Давай не будем об этом». «Нет, будем. Мы же с тобой знакомимся. Знакомимся. Мы, мать ее, идти, возможно, будем бизнес вместе вести. Поэтому должны друг о друге знать максимально. Я вот, например, иногда тройничок люблю. Ага, только устраиваю такие загулы не в России, матушке. Ну, как люблю. Иногда вот прямо хочу и все тут. Но в большинстве предпочитаю стабильные и нормальные отношения. Марта, со мной не пройдет номер «Откровенность за откровенность». «Почему это? Со всеми проходит, а с тобой нет?» «А со мной нет. Тогда я тебе еще вина налью». «Нет, нет, мне хватит». Олеся честно пыталась отвести бокал в сторону и прикрыть его рукой. Удалось плохо. «Муж тебя насколько был старше, получается?» «Так, дай соображу. Ты говорила, что в 17, ему 55 было. А на 38 лет, получается?» «Охуеть, иначе не скажешь. Трэш. Слушай, у меня первый раз такое. Я знаю пары, где разница ого-го, но там... блядство, если нет. Нет, лисенок, это дело надо исправлять. Нехер от мужиков, как от прокаженных шарахаться. Ты себя в зеркало видела?» «Видела?» — пьяно заметила Олеся, сама подставляя бокал. «Вот, ты охрененная детка. Нереально красивая. И такая зажимистая. Да такую красоту, как у тебя, в мир с достоинством нести надо». Марта прищурилась и постучала длинными ногтями по подлокотнику дивана. «У меня есть идея». «Сразу говорю, нет». «Да, и еще раз да. У тебя скоро днюха, верно?» «Вроде». 25 лет и ни одного оргазма. Непорядок». «Марта, ты отмечать день рождения не будешь, правильно я понимаю?» «Нет, траур, какой отмечать?» «Тогда у меня для тебя будет особый подарок». «Для меня уже знакомство с тобой подарок». «Ты это прекрати. И вообще, дай Марте Шаронской побыть в роли доброй самаритянки. Вдруг мне понравится». «Ой, я даже представить не могу, что ты задумала». «А ты не представляй, я все возьму на себя. Скажи «да». «Я не могу вот так, не знаю, что ты от меня потребуешь». «Просто «да», моя дорогая и нежная Лесечка. Одно лишь «да», и твоя жизнь заиграет новыми красками». Олеся сказала «да». Марта оказалась права. Ночь с незнакомцем оказалась ошеломляющей. «Как его зовут? Это же не мальчик по вызову, да, Марта?» «Нет, конечно», — фыркнула она. «Пустила бы я к тебе не знамо кого». «А кто тогда?» «Сейчас фотки скину». «Лучше бы Марта этого не делала». А Олеся не знала, кто тот мужчина, который ее покорил. Леся до сих пор не верила, что согласилась. Что ее заставило пойти в гостиницу и заняться сексом с незнакомцем? Отчаяние? Собственная беспомощность? Давление Белова-младшего? Кто ж теперь разберет? Да и нуждается ли она в этом разбирательстве? Олеся отправила конфету в рот и застонала вслух от удовольствия. Бесподобно. А главное, никто не просил Марка Тойского делать ей приятности вне постели. Его имя, произнесенное даже мысленно, било по нервам, вызывая приятный отклик в теле. Олеся думала, что с ее женской чувствительностью покончено раз и навсегда. Что Вадим отбил у нее всякое желание заниматься сексом. Тут она не смогла сдержать скупую усмешку. Ей все же повезло. Немного. Вадим отрывался первый год. Как только он ее не имел. И куда? Каждая ночь, каждое прикосновение — полное отторжение. Ее тело не желало принимать мужа, кем он сам себя и назначил. Потом случилась командировка в Ливию. Вадим в подробности не вдавался. Приехал он оттуда другим. Более злым, агрессивным, с язвами на голове и плечах, а также с ухудшающейся потенцией. Олеся втихую радовалась. Ее тревожить он стал меньше, пить больше и ревновать тоже больше. Она не знала, что бы с ней было к сегодняшнему дню, если бы Вадим продолжал ее брать в том же режиме, что и первый год. Что от нее осталось? В психологическом плане. Все, что касалось внешности, одежды, Вадим ее баловал. Он считал, что его жена должна поражать, вызывать зависть. И тут снова прилетала отдача ревностью. Некий круговорот. Наверное, поэтому она смогла допустить, что к ней может прикоснуться другой. Мужчина, не имеющий лица, имени, которого она увидит, почувствует лишь однажды. Олеся не ждала ничего хорошего от той ночи. Она же пустышка, изломанная кукла. Красивая, но такая бестолковая. И тут как вспышка. Яркая, ослепительная. Его руки на ее теле, прикосновение. Ох, кровь прильнула сначала к щекам Олеси. Потом жар коснулся груди и чувствительного места между ножек. Марк не был с ней стопроцентно нежным и чутким. Он был для нее. Олесе оказалось сложно объяснить даже себе. Иногда она чувствовала исходящую от него агрессию. В движениях, коротких фразах. Точно мужчина не по своей воле оказался в номере с ней. Конечно, предположение совсем уже нелепое, и все же... Олеся мотнула головой и закрыла конфеты. Она сегодня придет в себя или нет? Или будет от одного воспоминания кочевать к другому? Да, Марк пробудил в ней женщину. Она далеко не заглядывала. Она попросила Марту организовать вторую встречу, предложив заплатить мужчине. Опять же, мало ли что. Она почти ничего о нем не знала. Только имя и фото. Олеся вбивала в поисковик Инстаграма, хотела узнать чуть больше, но у нее ничего не вышло. Или закрытый профиль, или у него другой ник. Спрашивать напрямую у Марты Олеся пока опасалась. Рано пока настолько выказывать свою заинтересованность. То, как реагировало ее тело, еще ничего не значит. Не исключено, что Олеся отпустила себя психологически. Вадим умер 9 месяцев назад, и теперь она сама себе хозяйка. Никто не посмеет больше на нее давить, продавливать ее, нагибать. Никто. Ни одна сволочь. Олеся дотронулась пальчиком до небольшой лилии в бутоне. Как же красиво. Она открыла шкаф и достала белый банный халат. У нее есть еще час. Она как раз успеет помыть голову и привести себя в порядок. В кафе планировала пробыть допоздна. Надо основательно подготовиться. Олеся не успела выйти из спальни, как услышала входящий вызов на телефоне. Посмотрела на адресата и нахмурилась. Сердце заныло в предчувствии неприятностей. «Привет, Арина». «Арина — ее администратор». Очень хорошая, хваткая девушка, имеющая опыт работы и замотивированная на карьерный рост. «Доброе утро, Олеся Геннадьевна. Тут такое дело?» «Говори. У нас проверка. Внеплановая». «Ох ты ж!» «Оперативно, Никита. Подсуетился. Оперативно».